Желательные действия во время поста. На этом уроке мы поговорим о желательных предписаниях религии, которые позволяют постящемуся верующему взойти на более высокую ступень и больше приблизиться к Господу. И хотя эти действия не обязательны, совершать их крайне желательно для того, чтобы пост был принят всемилостивым Господом. Передаются слова Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всевышний и Всеблагой Аллах сказал: „Я уже объявил войну тому, кто враждует с моим угодником. Из всех деяний, посредством которых мой раб приближается ко мне, я больше всего люблю обязательные предписания. А посредством дополнительных предписаний мой раб продолжает приближаться ко мне, пока я не возлюблю его. Если же я возлюблю его, то стану тем слухом, которым он слышит, и тем зрением, которым он видит, и той рукой, которую он хватает, и той ногой, которую он ступает. Если он попросит меня о чем-либо, я непременно одарю его этим. Если же он станет искать у меня убежище, я непременно предоставлю ему его. И ничто из совершенного мной не заставляет меня колебаться в такой мере, как необходимость забирать душу верующего, не желающего смерти, ибо я не желаю причинения ему зла». Таким образом, выполнение желательных предписаний помогает верующему стать Божьим угодником и удостоиться блага, которого лишены многие из рабов Божьих. Во время поста они покрывают сделанные упущения и совершенные прегрешения, увеличивают награду постящегося и поднимают его на более высокую ступень пред Аллахом. Одни из них, такие как предрассветная трапеза и раннее разговление, связаны непосредственно с обрядом поста, а другие носят общий характер, и их можно совершать в любое время. Предрассветной трапезой, сухур, называется прием пищи незадолго до наступления рассвета. Передаются слов Анаса бин Малика, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ешьте перед рассветом, потому что предрассветная трапеза благостна». Предрассветная трапеза – это одно из преимуществ общины пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, и отличительная черта мусульманского поста. Передаются слов Амра бин Аля Аса, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Предрассветная трапеза отличает наш пост от поста людей Писания». Из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, известно, что самой лучшей едой перед рассветом считаются сушеные финики. В хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, говорится: «Лучшей едой верующего перед рассветом являются сушеные финики». А в хадисе Абу Саида Аль-Худри сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Предрассветная трапеза благостна, и посему не отказывайтесь от нее. И если кто-либо из вас сможет выпить хотя бы глоток воды, пусть сделает это, потому что Аллах и его ангелы благословляют тех, кто ест перед рассветом». Также желательно, чтобы принимающий пищу перед рассветом делал это с намерением повиноваться приказу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и следовать его примеру. В таком случае эта трапеза станет для него поклонением Всевышнему Аллаху. Намерением может быть и желание собраться с силами для поста, чтобы совершить больше добрых дел и заслужить наибольшее вознаграждение. Желательно, чтобы постящийся поел непосредственно перед наступлением времени рассветного намаза, потому что именно так поступал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Передают, что Анас бин Малик рассказывал: «Зейд бин Сабит сказал: „Мы поели вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, перед рассветом. А затем он встал, чтобы совершить намаз. Я спросил: „Сколько же времени прошло между предрассветной трапезой и азаном?“ Он ответил: „Его было достаточно, чтобы прочесть 50 аятов“». Передаются слов Айши, что Белял возвещал азан, когда ночь еще не миновала. Пророк же, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ешьте и пейте, пока не прочтет азан Ибн Мактум, потому что он не призывает на намаз, пока не расцветает». Если же азан застал человека за едой, то ему следует завершить трапезу до окончания азана. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто-либо из вас услышит азан, держа в руке сосуд, пусть не опускает его, пока он не удовлетворит свою нужду». Задерживая предрассветную трапезу, мусульмане облегчают себе бремя поста, получают возможность совершить намаз витр непосредственно перед рассветом и пораньше совершить обязательный рассветный намаз. Следует знать, что постящемуся позволено есть и пить даже после того, как он утвердил в душе своей намерение поститься, пока наступление рассвета не станет очевидным. Всевышний сказал: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи». Судить о наступлении рассвета можно либо по появлению зари на горизонте, либо по сообщению надежного источника. Это может быть азан в мечети или выверенный календарь с графиком намазов. С наступлением рассвета постящийся обязан прекратить есть и должен еще раз утвердить намерение в душе. Его нельзя произносить устами, потому что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, не поступал так. Правилам, которые желательно соблюдать во время поста, относятся и раннее разговление. Из пречистой сунны известно, что разговляться следует, как только человек убедится в том, что солнце закатилось. Убедиться в этом можно, наблюдая его закат, либо узнав об этом из надежного источника. Это может быть азан в мечети или календарь с выверенным графиком намазов. Передаются слов Сахля бин Саада, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Люди будут жить в благополучии, пока будут спешить с разговением». А в одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всемогущий и великий Аллах сказал: „Самыми любимыми из моих рабов являются те, которые спешат с разговением“». Согласно сунне, лучше всего разговляться свежими финиками. Если их нет, то можно поесть сухие финики. Если же их тоже нет, то лучше всего выпить несколько глотков воды. Передают, что Анас бин Малик рассказывал: «Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разговлял со свежими финиками до того, как совершил намаз. Если не было свежих фиников, то он разговлял со сухими. Если же и их тоже не было, то он пил несколько маленьких глотков воды». В другом хадисе, рассказанном со слов Салмана бин Амира ад-Даби, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто-либо из вас разговляется, то пусть разговляется сухими финиками. Если же он не найдет их, то пусть выпьет воды, ибо она чистая, очищающая. Если разговляющийся не может найти даже воду, то ему разрешается выпить или поесть то, что дозволено Аллахом. Если же у него вообще нет еды и питья, то он должен прервать пост в душе. При этом не следует облизывать пальцы или выплевывать слюну, как это делают некоторые невежественные люди». При разговлении желательно обратиться к Аллаху с мольбой. Передают, что Абдуллах бин Амр рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Молитва постящегося, когда он разговляется, не отвергается». Передаются слов Муаза бин Зухры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, при разговлении говорил: «Боже, я постился ради тебя и разговляю с посланным тобой уделом». Передают также, что Марван бин Салим рассказывал: «Я видел, как Ибн Умар хватал бороду рукой и отрезал то, что выходило за ладонь. Он сказал: „Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, при разговлении говорил: „Прошла жажда, смочились жилы, и утвердилось вознаграждение, если это было угодно Аллаху“». К желательным предписаниям во время поста также относятся совершение добрых дел, таких как чтение Корана, поминание Аллаха, обращение к Нему с мольбой, совершение дополнительных намазов, раздача милостыни и пожертвований. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Молитва троих людей не отвергается: постящегося, пока он не разговеется, справедливого имама и угнетенного. Его мольбу Аллах возносит за облака, и перед ней распахиваются врата небес. Господь же говорит: „Клянусь моим могуществом, я непременно помогу тебе, пусть даже спустя некоторое время“». Мы уже упоминали о том, что в Рамадане посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проявлял невиданное великодушие и не медлил с добрыми делами. Он не жалел своего знания, способности и имущества на пути Аллаха и использовал их для того, чтобы укрепить религию, наставить на прямой путь рабов Божьих, любым путем принести пользу окружающим и самому себе. Он обучал тех, кто нуждался в знаниях, и помогал тем, кто оказывался в беде, навещал больных и кормил бедняков. И в Рамадане он делал людям еще больше добра, чем в другие месяцы, потому что этот месяц отмечен милостью Аллаха, и награда за совершение благодеяния в нем приумножается. Кроме того, верующие в этом месяце заняты усердным поклонением и часто нуждаются в помощи и поддержке. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, явил собой образец неподдельной добродетели и благочестия. Он научил своих последователей тому, как нужно выполнять обязанности перед Аллахом и перед Его творениями. И наилучшим примером этого было его поклонение в Рамадане, когда он постился сам и кормил неимущих и нуждающихся. Поистине, через такое поклонение лежит тернистый путь в рай. Передаются слова Абу Хурейры, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Кто из вас сегодня постился с рассвета?» Абу Бакр сказал: «Я». Он спросил: «А кто из вас сегодня принял участие в похоронах?» Абу Бакр сказал: «Я». Он спросил: «А кто из вас сегодня накормил бедняка?» Абу Бакр сказал: «Я». Он опять спросил: «А кто из вас сегодня навестил больного?» Абу Бакр сказал: «Я». Пророк же, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если эти качества соединятся в одном человеке, то он непременно попадет в рай». Во время поста крайне нежелательно, чтобы верующий не забывал о милости, которую Аллах оказал ему, вдохновив его на соблюдение поста и облегчив ему эту обязанность. Ведь только по милости Всевышнего Господа человеку удается воздерживаться от того, что запретил Аллах, и терпеливо поститься в течение целого месяца. Многие люди лишены этого блага. Они расстаются с этим миром еще до наступления благословенного месяца. Другие же не способны поститься из-за болезни или по другим причинам. Третьи блуждают во мраке заблуждения и сами уклоняются от своих обязанностей. Вот почему постящийся мусульманин должен благодарить своего Господа за то, что он совершает этот славный обряд поклонения, позволяющий заслужить прощение от Аллаха, смывающий грехи и прегрешения, приближающий раба Божьего к его Господу. Верующие должны выполнять каждое из перечисленных нами предписаний, чтобы их пост был принят и принес им желанную пользу и вознаграждение. Они должны использовать Рамадан для того, чтобы избавиться от гнева и мстительности, от зависти и скупости, от высокомерия и самодовольства. Более того, они должны воспитать в себе качества, которыми обладали их праведные предшественники, сподвижники и их верные последователи. Ведь поистине исправить положение мусульман могут только богоугодные дела, благодаря которым обрели праведность и величие ранние мусульмане. Ибн Раджаб писал, что все постящиеся делятся на две группы. В первую группу входят те, кто воздерживается от еды, питья и полового возбуждения, надеясь на вознаграждение Аллаха и возмещение всего этого в райских садах. Такие люди заключают с Аллахом выгодную сделку, и Господь их никогда не потеряет награды того, кто вершит добрые дела. Передают, что Аффан рассказывал, что в пустыне он встретился с бедуином, который сказал: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взял меня за руку и обучил меня части того, чему его научил Аллах. Из этого я запомнил то, что он сказал: если ты отказываешься от чего-либо, опасаясь Всеблагого и Всевышнего Аллаха, то он непременно одарит тебя тем, что лучше этого». Поэтому постящиеся, входящие в эту группу, получают в райских садах все, что пожелают. Их будут угощать всевозможными явствами и восхитительными напитками. Они будут отдыхать в обществе прекрасных жен и райских гурий. Всевышний сказал: «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили в минувшие дни». Муджахид и другие комментаторы говорили, что этот аят был ниспослан от тех, кто соблюдал пост. А в хадисе Абдар-Рахмана бин Самуры сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал о своем сне и говорил: «И я увидел одного из моих последователей, который задыхался от жажды. Когда он хотел приблизиться к водоему, ему не позволяли сделать это и прогоняли оттуда. И тогда к нему приблизился пост и напоил его». Ко второй группе относятся те, кто воздерживается от тленных мирских удовольствий и стремится к Аллаху душой и телом. Эти верующие постятся, помня о смерти и воскрешении, желая поскорее встретиться с Аллахом в будущей жизни. Они отказываются от земных благ и всего, что отдаляет человека от Господа. Для них праздником разговления является день воскресения, когда они встретятся с Аллахом и возрадуются возможности увидеть Его и насладиться беседой с Ним. Кто удерживает себя от низменных страстей, отказывается потакать своим желаниям и отдает предпочтение довольству Аллаха, тот непременно получит еще больше в райских садах. А кто воздерживается от всего, кроме того, что приближает к Аллаху, тот постится всю жизнь и возрадуется милости Господа своего и прощению в день встречи с Ним. Всевышний сказал: «Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит, он слышащий, видящий». Ради этого должен жить тот, кто познал истинный смысл бытия, кто возлюбил Аллаха больше всего на свете, кто научился любить и ненавидеть только ради Него, кто не желает вернуться к неверию и невежеству так же, как не желает попасть в адское пламя.